Дом сгоревших сокровищ. О том, каким образом особняк графа на Разгуляе превратился в московской фольклорной традиции в дом Брюса, можно только догадываться. Многочисленных знатоков нисколько не смущало, что таинственный дом, в котором сейчас находится МГСУ МИСИ, построен через полстолетия после смерти русского Фауста. На самом деле дом на Разгуляе построил в конце XVIII века граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин и почти в то же время один из его родственников, глава ложи Астреи Василий Валентинович Мусин-Пушкин, женился на двоюродной племяннице Якова Брюса Екатерине. Детей у них не было, и легендарная династия пресеклась. Вероятно, отсюда и путаница. Дворец, выстроенный в 1790-х годах по проекту неизвестного талантливого зодчего, явился не только уникальным для архитектуры московского классицизма, но и одним из самых величественных и красивых зданий Москвы. Историки-искусствоведы с великой осторожностью называют имя предполагаемого зодчего — Матвея Казакова. Есть немало веских оснований для таких утверждений. В любом случае, архитектор, создавший ансамбль дома Мусина-Пушкина, несомненно, был близок к кругу знаменитого архитектора и также, несомненно, являлся незаурядным мастером искусства строить. Кроме главного дома, на усадьбе имелись еще три каменных строения и деревянный флигель. Остальную площадь занимали роскошный сад с зеркальным прудом на реке Чичоры, огороды и пустоши. Это было, без сомнения, самое большое владение в здешних местах. Величественное здание из 69 покоев привлекает внимание монументальным восьмиколонным портиком нарядного коринфского ордера, поднятым на арках первого этажа. Замковые камни в средней части арок, изящная балюстрада между колоннами подчеркивает торжественность архитектуры дома. К сожалению, предпринятая в 1930-х годах надстройка дворца на один этаж нарушила архитектурные пропорции главного фасада. Возводили его спешно для казенной надобности и не очень-то беспокоились, что надстройка погубит во многом замысел архитектора, изменит тщательно продуманные им пропорции. В треугольник фронтона раньше был вписан фамильный герб владельца особняка. Первый хозяин этого величественного дома, видный археограф, коллекционер, президент Академии художеств Мусин-Пушкин, один из тех выдающихся деятелей века русского просвещения, которые формировали культурную среду своего времени. Возглавив Академию художеств, он, по оценке академиков, стал ревнительным попечителем о состоянии наук и художеств. Баловень судьбы, любимец фортуны. Он был генерал-адъютантом у знаменитого графа Орлова, возглавившего переворот 1762 года. Пробыв 3 года в заграничных поездках, Мусин-Пушкин вернулся в Россию и был взят ко двору. Он не был в больших чинах, не примыкал ни к одной из придворных партий, сохраняя по возможности нейтралитет и независимость. Его интересовали искусство и науки, он никому не перебегал дорогу, а потому и не нажил врагов, сохранив репутацию честного человека. Именно таким его рисует в своих записках Державин, друживший с Мусиным-Пушкиным. При императоре Павле I он получает графское достоинство. Граф был известным библиофилом и собрал уникальную коллекцию старинных рукописей и всевозможных редкостей. Уникальным по объему и составу материалов было его собрание редчайших книг. Основная часть его богатейшей коллекции и картины размещались именно здесь, в московском доме на Разгуляе. Здесь хранилась лаврентьевская летопись, уникальный сборник с житием князя Владимира, ряд ценнейших летописных памятников, изъятых Мусиным-Пушкиным из церковных хранилищ. Обладая столь обширной и ценной коллекцией, которую современники называли единственным в России собранием древностей, Мусин-Пушкин в начале 90-х годов XVIII века приступил с помощью своих друзей к изданию хранившихся у него памятников. Материалами из его коллекции пользовались историки, его ближайшие друзья. Балтин, Карамзин, Бантыш, Каменский. В 1788 году Мусин-Пушкин приобрел архив Спаса Ярославского монастыря. В приложенных документах отмечено: за ветхостью и согниением. В большой пачке старых материалов находилась жемчужина XIV века, уникальный экземпляр слова о полку Игореве. Рукопись считалась безнадежно утраченной. Мусин-Пушкин безумно дорожил своей находкой и с величайшей осторожностью показывал ее своим друзьям, членам кружка любителей отечественной истории. Трудно представить, насколько злободневным тогда было открытие «Песни Игоревых воинов», как тогда называли слово. О нем говорили в литературных салонах, рассуждали в научных заседаниях, одно за другим выходили подражания баяну. Вскоре после приобретения редчайшего сокровища Алексей Иванович готовит пояснительный текст слова, стремясь истолковать наиболее непонятные слова оригинала. С этого текста делаются копии, одна из которых специально для императрицы Екатерины II. Многие экземпляры были преподнесены высочайшим особам, близким друзьям владельца рукописи. А сама рукопись продолжала оставаться в доме на Разгуляе. Все чаще и чаще граф склонялся к мысли о том, чтобы свое бесценное собрание передать в государственный архив, но при этом не спешил. Уж очень ему не хотелось расставаться с тем, чему посвятил почти всю свою жизнь. По иронии судьбы, в начале 1812 года граф, наконец, решил передать слово и другие уникальные рукописи на хранение государству. Об этом он просил в письме, отправленном в Петербург. Но высочайшее решение на просьбу графа вовремя принято не было. В результате случилось непоправимое. Все архивы и коллекции, хранившиеся в доме Мусина-Пушкина на Разгуляе, разделили судьбу собранных им сокровищ, погибнув в печально знаменитом пожаре 1812 года. Незадолго до вступления французов в Москву, летом 1812 года, граф с семьей уехал в Ярославское имение, чтобы собрать ополчение своих крестьян. По указанию хозяина некоторые меры предосторожности были приняты. Часть коллекции, книги, рукописи, в том числе и слова, были спрятаны в самую надежную из подвальных кладовых, вход в которую замуровали. Были возведены ложные стены, призванные уберечь от чужих глаз барские ценности. До конца неизвестно, было ли слово уничтожено огнем или же подверглось разграблению солдатами Великой армии. В начале XX века внучка Мусина-Пушкина опубликовала свои воспоминания, в которых рассказала семейную легенду, передающую возможную версию произошедшего на Разгуляе в 1812 году. По ее словам, французские солдаты, занявшие для постоя усадьбу графа, разграбили богатые винные погреба и принялись бражничать вместе с оставшимися дворовыми. А когда французы стали хвастать своим ценным оружием и амуницией, дворовые решили не уступать в споре и доказать превосходство барской оружейной коллекции. Так были вскрыты замурованные кладовые, а содержимое тайников разграблено. По свидетельству очевидцев, увидев пламя пожара и спасаясь от огня, французы спешно бежали из дома, бросив награбленное на произвол судьбы. Усадьба выгорела дотла, сгорело все, и слово тоже. Бесценная рукопись погибла безвозвратно. Нет, не был Алексей Иванович Мусин-Пушкин баловнем судьбы. Жизнь посмеялась над его надеждами, в мгновение ока разрушив все то, ради чего он жил последнюю четверть века. Огромное наследие древней русской словесности, чудом собранное комиссионерами графа по всей России, в самых глухих ее уголках, свезенное в Москву, готовое раскрыть свои тайны историкам, было обращено в пепел и дым. К потере библиотеки прибавилось и семейное горе. В самом конце войны, в марте 1813 года, погиб его сын Александр, который, как мечтал граф, должен был продолжить его труды. Свалившиеся несчастья неузнаваемо изменили Алексея Ивановича. Он стал замкнутым и нелюдимым, и, по словам современников, едва не лишился рассудка. Со смертью сына для Мусина Пушкина жизнь потеряла интерес и цену. Листая выписки протоколов общества, видишь, что после 1812 года граф уже ни разу не появился на его заседаниях. Умер Алексей Иванович в 1817 году, восстановленном после пожара доме на Разгуляе, а похоронен, как было завещано, в родовом ярославском имении Иловна, где продолжали храниться уцелевшие предметы из его художественных собраний, и, в частности, знаменитая галерея портретов родственников и друзей графа. Дети, внуки и правнуки Мусина Пушкина берегли и пополняли коллекцию родовых портретов, пока революционные события не размели ее по всей стране. К сожалению, могила Мусина Пушкина не сохранилась. Над ней разлилось Рыбинское водохранилище.